Старые тропы. Сколько у вас сейчас клиентов? Около сотни. Среди них есть известные бренды, устойчивые, средние и мелкие бизнесы. Некоторые проводят одну сделку в год, но стабильно с другими мы общаемся по 10 раз на дню. Последние 2 года вообще перестали давать рекламу. Лучший способ продвижения в нашей нише – сарафанное радио. Каждый год прибавляем оборотов примерно на 40%. Вывод логистических услуг на аутсорсинг сегодня превалирует в среде российского бизнеса? Не сказал бы. Все еще остается большое количество компаний, которые пытаются нести этот груз на своих плечах, постепенно становясь заложниками дополнительных активов, автопарков, складов и так далее. Если люди умеют торговать, так пусть торгуют. Зачем отвлекаться на непрофильные схемы и тратить на них кучу денег? К нам стремятся сегодня все те, кто умеет считать издержки, не только стоимость, допустим, перевозки, но и зарплата организующего ее персонала. Владелец бизнеса или топ-менеджер должен созреть до аутсорсинга. Как выглядит конкурентная среда рынка логистики? У нас в стране есть только один рейтинг логистических операторов. Он делит бизнес по сегментам в зависимости от специализации и оборотов. Мы входим в верхнюю группу по объему оказываемых услуг, при этом в самом рейтинге не участвуем. Вообще рынок очень большой, у нас огромное количество конкурентов. В последние годы логистика стала очень популярной, все ринулись ею заниматься, обычные транспортные компании пытаются оказывать дополнительные услуги и называют себя логистическими операторами, не являясь таковыми по сути. Оператор – это тот, кто оказывает широкий комплекс связанных между собой, но различных услуг. Оператор может иметь или не иметь собственные активы, но точно знать, где взять самые лучшие и как их эффективно использовать. Иностранные логистические монстры не мешают вам развиваться своим присутствием? Нет, это другой сегмент. Гиганты со своими грузовиками, самолетами, складами и прочим. Мы не претендуем на их статус. Там другие сделки, обороты грузов. В основном они работают с голубыми фишками. Каковы объемы рынка в целом? Назвать эти цифры для своего сегмента я не могу. В России есть данные по грузообороту страны в миллионах тонн на километров. Сюда входит все – нефть, газ, уголь, товары народного потребления, продукты. Как их преобразовать в оказанные услуги – непонятно. Называются какие-то миллиарды долларов, но как их делить между сегментами? Куда будете двигаться дальше? Главное не останавливаться и всегда расти чуть быстрее, чем клиенты, иначе есть опасность перестать быть им интересными. Предложений на рынке сейчас хватает, я бы сказал, что он пока безбрежный, места достаточно. Выходить на уровень глобальных операторов пока не спешим, там слишком много политики. А мы 2L – логика логистики. Одна из важнейших задач сегодня – освоение Китая. Уже сейчас ведем переговоры с потенциальными партнерами. Все-таки объемы грузопотоков из Азии в Россию и Европу сегодня просто колоссальные, а тропы все старые и работают на них по-старому.